Сеанс 615. 18 сентября 1972 года. Понедельник, 21:32. Пометка. Джейн сегодня уже провела один короткий сеанс. Сегодня днем мы получили в письме приятные известия. Отметили это выпивкой. Потом пришел Сет. Когда мы ужинали, Джейн позвонил один из гостей, приезжавших к нам в августе. Она с сожалением сообщила ему, что у нее почти не было времени работать над научными проектами, о которых тогда шла речь, но они ей интересны. Моя посуду, она продолжала об этом думать и получила от Сета забавную мысль. «Хватит об этом волноваться, надо занять позицию божественного безразличия». Джейн была полностью готова к сеансу по расписанию в 21:00, хотя из-за звонка мы не знали, чему он будет посвящен. Однако сеанс не начался и в 21:30, и она стала волноваться. Но когда Джейн сняла очки и начала говорить за Сета, ее голос был тихим, а речь медленной. Глаза все время закрывались. Конец пометки. Итак, книга. Добрый вечер, Сет. Ваши сознательные убеждения управляют деятельностью тела. Не наоборот. Ваше внутреннее «я» использует физически сфокусированный разум как средство, позволяющее ему действовать в мире, который вы знаете. Сознательный разум специально предназначен для того, чтобы направлять внешнюю деятельность, контролировать бодрствующую жизнь и наблюдать за физической работой. Потом его представления о природе реальности передаются внутренним частям личности. Они во многом полагаются на интерпретацию временной реальности сознательным разумом. Сознательный разум устанавливает цели, а внутреннее «я» добивается их достижения, используя все свои способности и неистощимую энергию. Огромная ценность сознательного разума заключается именно в его способности принимать решения и задавать направления. Однако у него двойственная роль. Его задача – оценивать и внутренние, и внешние условия, разбираться в информации, поступающей из физического мира и от внутренних частей личности. Следовательно, он не является закрытой системой. Быть человеком означает уметь тонко разграничивать использование сознания. Многие люди боятся собственных мыслей. Они не исследуют их. Они принимают чужие убеждения. Такие действия искажают и внутреннюю, и внешнюю информацию. Интуитивное «я» и сознательный разум не враждуют друг с другом. Так только кажется, когда человек отказывается рассмотреть всю информацию, доступную его сознательному разуму. Иногда кажется, что проще избежать постоянной перенастройки поведения, которая следует за самоанализом. В таких случаях человек перенимает убеждения из чужих рук. Некоторые из них могут противоречить друг другу, тогда сигналы телу и внутреннему «я» не могут идти гладко и четко. Они становятся запутанным клубком противоречий. Это немедленно включает различные сигналы тревоги. Тело отказывается работать. На самом деле, эти реакции – замечательное предупреждение, которое означает, что необходимо что-то менять. В то же время внутреннее «я» будет передавать сознательному разуму озарения и интуитивные догадки, которые помогут прояснить его зрение. Но если вы верите, что внутреннее «я» опасно, ему нельзя доверять, если вы боитесь снов и прочих экстрасенсорных данных, вы будете отрицать эту помощь и откажетесь от нее. 21:50. Тем более, если вы верите, что должны принимать свои трудности, Уже это может помешать вам разобраться с ними. Я повторяю. Ваши идеи и убеждения формируют структуру вашей жизни. Ваши убеждения и то, на чем они основаны, расположены в вашем сознательном разуме. Если вы примете идею о том, что причины вашего поведения прочно коренятся в прошлом этой жизни или любой другой, вы не сможете изменить свою жизнь, пока не измените эти убеждения. Я сейчас говорю о более-менее нормальной жизни. Позднее мы обсудим более конкретные случаи, например, когда болезнь идет от рождения. Осознание того, что вы сами формируете свою реальность, освободит вас. Вы сами отвечаете за свои успехи и радости. Вы можете изменять те области своей жизни, которыми не очень довольны, но при этом должны отвечать за свое существование. Ваш дух соединился с плотью, вошел в плоть, чтобы ощутить невероятно богатый мир, чтобы помочь творить измерение реальности в цвете и форме. Ваш дух был рожден во плоти, чтобы расширить чудесную область чувственного восприятия, ощутить энергию, принявшую материальную форму. Вы здесь, чтобы получать удовольствие, пользоваться телом и выражать себя через него. Вы здесь, чтобы помочь великому расширению сознания. Вы здесь не для того, чтобы страдать от недостатков человеческого состояния, а чтобы изменить то, что вас в нем не устраивает, при помощи собственных радости, силы и энергии. Чтобы создавать дух столь верно и прекрасно, как вы только можете, будучи во плоти. Сознательный разум позволяет вам смотреть наружу, в физическую вселенную, и видеть там отражение вашей духовной деятельности, воспринимать и оценивать ваши личные и совместные творения. Можно сказать, что сознательный разум – это окно, через которое вы смотрите наружу и при этом видите там плоды своего внутреннего разума. Вы часто позволяете ложным убеждениям заслонить от вас это великое видение. Ваша радость, жизненная сила и достижения не приходят к вам извне в результате событий, случающихся с вами, в кавычках. Они рождаются из внутренних событий, которые происходят из ваших убеждений. Время 22:06. Сет Джейн задумался и сделал паузу. О природе и значении внушения написано немало. Одна из модных сейчас идей гласит, что вы постоянно находитесь во власти внушений. Ваши собственные сознательные убеждения – самые значимые из получаемых вами внушений. Вы принимаете или отвергаете все остальные идеи, исходя из того, считаете ли их верными, согласно постоянному потоку сознательных мыслей, который весь день течет через ваш разум. Это внушения, которые вы себе даете. Вы примете внушение, заданное кем-то другим, только если оно совпадет с вашими представлениями о природе реальности в целом и о себе самом в частности. Следовательно, если вы правильно используете сознательный разум, то исследуете все убеждения, с которыми сталкиваетесь. Вы не принимаете их безоговорочно. Еще если вы правильно используете сознательный разум, то осознаете интуитивные догадки, которые приходят к вам изнутри. Если вы не исследуете информацию, которая поступает снаружи, или если вы игнорируете то, что возникает изнутри, вы лишь наполовину в сознании. Время 22:13. Вы принимаете многие ложные убеждения из-за того, что не анализируете их. Вы даете внутреннему «я» ложные представления о реальности. Поскольку оценка физического опыта – задача сознательного разума, оно – внутреннее «я». не может правильно выполнять свою работу. Если бы эта обязанность лежала на внутренних частях личности, вам был бы не нужен сознательный разум. Если внутреннее «я» обеспокоено этим, оно немедленно попытается исправить ситуацию, занявшись самокоррекцией. Иногда, если ситуация выходит из-под контроля, оно может обойти границы сознательного разума и решить проблему, направив энергию на другие уровни деятельности. Например, оно может обходить слепые пятна рассуждающего разума. Оно, например, выделяет из нагромождения противоречивых убеждений наиболее жизнеспособный комплекс и подталкивает его вперед, как бы в приливе откровения. Такие откровения создают новые структуры, которые изменяют поведение. Вы должны осознать содержимое собственного рассуждающего разума. Найдите неопределенности. Независимо от их смысла, они воистину становятся плотью и материей. Чудо бытия никуда от себя не денется. Ваши мысли расцветают в события. Если вы считаете мир плохим, то будете наталкиваться на события, которые якобы это подтверждают. В космическом понимании, как и в понимании мира, как вы его знаете, совпадений не бывает. Ваши убеждения растут во времени и пространстве так же неуклонно, как цветы. Когда вы поймете это, сможете даже почувствовать. Можете сделать перерыв. Время 22:29, 22:44. Итак, вернемся к книге. По своей сути, сознательный разум любопытен и открыт. Он способен изучать собственное содержимое. Психологические теории XIX века убедили множество западных людей в том, что основная задача сознательного разума – подавлять бессознательную информацию. На самом деле все не так. Как уже говорилось на этом сеансе, одна из его задач – получать и интерпретировать важную информацию, поступающую от внутреннего «я». Если предоставить его самому себе, он замечательно с этим справляется. Он получает ощущения и обрабатывает их. Однако произошло так, что человека научили принимать только информацию, поступающую извне, и возводить барьеры против внутренних знаний. Такая ситуация лишает человека сил и уже сознательно отгораживает его от важных источников существования. Особенно это состояние влияет на творческое самовыражение, лишая сознательное «я» непрерывного потока озарений и интуитивных догадок, который был бы ему доступен. В результате возникает впечатление, что чувства и мысли не связаны друг с другом. Творение и интеллект выглядят не братьями, как оно есть на самом деле, а чужаками. Сознательный разум теряет остроту. Из его опыта исключается огромный пласт внутренних знаний, открытых для него. У личности появляются иллюзорные разделения. Если предоставить «я» самому себе, оно естественным образом действует как единое и при этом постоянно меняющееся целое. Прислушиваясь к голосам извне и изнутри, сознательный разум способен формировать убеждения, которые не противоречат знаниям, полученным из материальных и нематериальных источников. Тогда исследование убеждений происходит наряду с другими действиями. Естественно, просто, без усилий. А вот когда сознательный разум принимает собрание противоречивых убеждений, необходимы сознательные попытки разобраться в них. Помните, даже ложные убеждения будут казаться подтвержденными физическими данными, потому что ваш опыт во внешнем мире – воплощение этих убеждений. Поэтому вы должны работать непосредственно с материалом ваших идей. Даже если сенсорная информация будет доказывать, что некое убеждение истинно. Чтобы изменить вашу жизнь или какую-то ее часть, вы должны изменить свои идеи. Поскольку вы с самого начала формируете собственную реальность, это даст естественные результаты. Вы должны быть уверены, что сможете изменить свои убеждения. Вы должны хотеть это сделать. Представьте ограничивающую вас идею как нечто грязноватого цвета, а вашу жизнь как испачканную многомерную картину. Вы меняете идеи, как художник меняет краски. Художник не отождествляет себя с цветами, которые использует. Он знает, что выбирает их и кистью кладет на картину. Так и вы окрашиваете собственную реальность своими идеями. Вы не ваши идеи и даже не ваши мысли. Вы личность, которая их испытывает. Если художник в конце дня замечает, что испачкал краской руки, он может легко смыть ее, если знает как. Если вы считаете, что ограничивающие вас мысли – ваша часть и, следовательно, постоянно прикреплены к вам, то вам не придет в голову их смывать. Вместо этого вы ведете себя как безумный художник, который заявляет: «Мои краски – часть меня. Я испачкал ими руки и ничего не могу с этим сделать». Не существует никакого противоречия, хотя вам может казаться, что это не так. Между тем, чтобы спонтанно осознавать свои мысли и изучать их. Проявлять спонтанность не означает быть слепым. И, кстати, нет ничего спонтанного в том, чтобы без оценок принимать как факт, как свое собственное каждое утверждение, которое вам попадается. Время 23:10. Многие убеждения сами развалятся без особых последствий, если вы ведете себя естественно. Вы же часто сами питаете их. Ограничивающие идеи, если принять их, образно говоря, формируют замкнутое заграждение, привлекая к себе другой такой же материал, так что ваш разум захламляется. Когда вы ведете себя естественно и непринужденно, то принимаете врожденную свободу своего разума, который непринужденно принимает решение об истинности или ложности полученной им информации. Когда вы блокируете эту его функцию, он загромождается. Ни на одной яблони не пытается вырасти фиалки. Дерево автоматически знает, что оно такое, знает структуру своей личности и существования. У вас есть сознательный разум, но это лишь верхняя, в кавычках, часть разума. Вам доступно намного больше. То есть, куда большая часть ваших знаний может стать сознательной. Но ложное, ограничивающее убеждение также противно вашей природе, как для яблони мысль о том, что она фиалка. На ней не родятся фиалки. Более того, пока она пытается их вырастить, то не сможет быть хорошей яблоней. Ошибочное убеждение – такое, которое не соответствует основе вашего внутреннего существа. Поэтому, например, считать, что вы находитесь во власти физических событий – ложное убеждение. Если вы чувствуете, что ваша нынешняя жизнь задается обстоятельствами, над которыми вы не властны, это тоже ложное убеждение. Вы влияли на создание своего окружения в детстве. Вы выбирали условия. Это не означает, что вы оказались в их власти. Это означает, что вы ставили себе проблемы, которые надо решать, цели, которых надо достичь, структуры опыта, которые будут способствовать развитию, пониманию и реализации определенных способностей. Время 23:29. Сила создавать собственную жизнь и сейчас обитает внутри вас, с самого рождения и даже раньше. Вы могли взять для этого существования определенную тему, набор условий, но в их пределах у вас есть свобода экспериментировать, творить и изменять условия и события. Каждый человек сам выбирает для себя индивидуальные структуры, в рамках которых он будет создавать собственную персональную реальность. Но в этих границах возможны бесчисленные варианты действий и безграничные ресурсы. Внутреннее «я» решает удивительные задачи. Оно учится переводить собственную реальность в физические понятия. Следовательно, сознательный разум весьма точно настроен на физическую реальность и так часто бывает ослеплен тем, что воспринимает, что подвержен искушению считать, что физические явления – это причина, а не следствие. Более глубинные части личности постоянно напоминают ему о том, что это не так. Если сознательный разум принимает слишком много ложных убеждений, он закрывается от этих напоминаний, в особенности, если внутреннее «я» при этом кажется ему опасным. В такой ситуации сознательный разум чувствует себя под угрозой реальности, которая больше его самого и над которой он не властен. Он утрачивает глубинное ощущение стабильности, на которое должен был опираться. Ложные убеждения необходимо отсеять. Тогда сознательный разум снова начнет воспринимать свои истоки и откроется для внутренних каналов величия и силы. Время 23:40. Эго можно назвать отростком сознательного разума. Сознательный разум словно огромный фотоаппарат, а эго выбирает направление и фокус. Если предоставить процесс самому себе, различные части личности сами образуют эго, перегруппировываются, меняют форму, сохраняя при этом независимость и одновременно единство. Смотрите оба сеанса в главе 1. Эго – это ваши представления о физическом образе, связанном с миром. То есть ваши представления о себе не бессознательны. Вы отлично его сознаете, хотя часто отвергаете какие-то мысли на эту тему в пользу других. Ложные убеждения создают жесткое эго, которое упорно использует сознательный разум только в одном направлении, еще сильнее искажая его восприятие. Нередко вы вполне сознательно решаете исказить мысль или идею, которые могли бы заставить вас изменить свое поведение, потому что не вписываются в ограничивающие концепции, которые у вас уже есть. Прислушайтесь к собственным мыслям, которые возникают у вас в процессе жизни. Какие идеи вы себе внушаете? Поймите, именно они материализуются в вашей жизни. Многие ограничивающие идеи выдержат даже пристальное рассмотрение, притворившись полезными. Например, вы можете чувствовать себя добродетельным, если ненавидите зло или то, что вам кажется злом. Но если вы заметите, что концентрируетесь на ненависти или зле, имейте в виду, что тем самым вы создаете их. Если вы бедны, то можете гордиться таким финансовым положением, с презрением взирая на богатых, и говорить себе, что деньги – это плохо. Тем самым вы усиливаете собственную бедность. Если вы больны, то можете постоянно возвращаться к недостаткам своего состояния, с горечью завидуя здоровым и выражать недовольство. Тем самым вы поддерживаете болезнь своими мыслями. Если вы подолгу думаете о препятствиях, то натолкнетесь на них. Вы должны мысленно создать новую картину. Она будет отличаться от той, которую в любой момент времени передают вам физические органы чувств, причем именно в тех областях, где необходимы изменения. Еще один пример. Ненависть к войне не принесет мира. К нему может привести только любовь к миру. Можете сделать перерыв или закончить сеанс, как пожелаете. Тогда мы заканчиваем. Пометка. 23:56. Джейн вышла из глубокого транса раньше, чем я закончил писать. Она ничего не запомнила. «Боже, Роб, уже почти полночь!» — воскликнула она. В принципе, Джейн могла бы продолжить сеанс, и в последнее время она поддерживала высокую экстрасенсорную активность. Но я боялся, что на завтра она будет усталой. Завтра вечером у нее занятия по экстрасенсорике. В среду сеанс, а в четверг класс писательского мастерства.